Глава 16. Каких-то трудностей в вызволении шестерых моряков из королевской темницы Вика не видела, как не предполагала и проблем со скрытием своего участия в организации их побега. Пусть думают, что помощь пришла от капитана корабля. Сакрифу-то сейчас все равно, а после возвращения из варварских королевств повелительница ордена все претензии к капитану Чайки легко урегулирует, обратившись непосредственно к королю Западного Рейва. Купленная Миока и немолодая служанка в принципе повелительницу устроила. Немного глуповато и слегка медлительно, но старательно делает все на совесть и довольно умело в простых житейских делах. «Пусть с нами селится», – распорядилась Вика насчет нее Миоки и Барки. «Тесновато будет, зато всегда под рукой, да и не предполагает корабельная жизнь королевских апартаментов». «Может, вздремнешь немного, госпожа?» – предложила Барка, похлопав по единственному в их каюте топчану сундуку, на котором в этот момент сидела. Еще здесь имелись два гамака для воительниц и пол для служанки. «Мы пока по палубе погуляем». «Некогда уже спать», – Вика открыла тонкую дощатую дверь. «Уж полночь близится, а Германа все нет». «Кого?» – не расслышала Миока. «Того, кого надо, нет». Усмехнулась попаданка и вышла на свежий воздух, где ее встретил капитан, имевший вид побитой собаки. Решив, что Сакриф свою долю ее недовольства уже получил, Вика перешла на прежний дружеский тон. Определились с ним насчет конкретного места и времени, где беглецов из королевского узилища будет ждать шлюпка, и совместными усилиями провели осмотр приготовленной веревки с узлами. «Все отлично», – одобрительно кивнула повелительница и повернулась к Дубку и Барку. «Смотайте ее потуже», – показала она на эрзац лестницу. «Тебе не тяжело будет?» – озаботился верный браконьер. Он до сих пор все еще отсвечивал бледным синяком под глазом. Вика злонамеренно не исцеляла Дубка. В следующий раз подумает, прежде чем влезать в разборки его не касающиеся. «А кому сейчас легко?» вздохнула госпожа Тень. Само собой, тащить на девичьем плечке такой увесистый моток она не собиралась. Уйдя вскрыт, Вика убрала веревку в пространственный карман и, не прощаясь, переместилась в два этапа к королевскому дворцу. Хотя уже наступила полночь, как оказалось, появилась она здесь слишком рано. Придворные и тем более дворцовая прислуга спать не собирались. В большинстве окон были видны огни свечей и масляных ламп, а в парке во всех беседках находились люди. Дальновидение, конечно, позволяло Вике выводить беглецов, минуя караульных и страдающих бессонницей обитателей королевского замка, но устраивать слалом ей совсем не хотелось. «Нагнись над перильцами, Гурая!» В ближайшей к попаданке беседке какой-то разодетый, как павлин-сановник, с возбужденным придыханием задирал юбку прилично одетой не очень молодой женщине. И не оглядывайся, нет его, напился так, что на плечах рабов еле ушел. Тьфу, срамота! Вика отошла подальше от любовной парочки и отключила на время обостренное восприятие. Похоже, что Рейв Кан решил посоревноваться со средневековым Версалем в разврате. В других беседках тоже не дела обсуждали и не сети заговоров плели. Тень даже подумала подождать в подземелье, пока королевский двор угомонится, но дышать тюремными миазмами ей не хотелось еще больше. Она нашла возле одной из парковых аллей небольшую скамейку, где смогла прислонить попу и просидела там почти 1,5-2 гонга. Наконец народ угомонился и начал расходиться по своим комнатам и апартаментам во дворце. Оставались еще самые неугомонные, решившие, видимо, встретить утро в парке. Но, к счастью, не так много и не на пути от выхода из подземелий до стены. Попаданка покинула скамейку и пошла приступать к делу. Тюремщики оба сладко дрыхли, наполняя воздух ароматами перегара изо ртов и пота с дерьмом от как будто бы никогда не мытых тел. Как на это смотрят король, дознаватели и другие посетители? На свой вопрос Вика тут же себе и ответила. В общем, тюремном амбре на вонючих надзирателей можно и не обращать внимания. В их комнате находился еще один персонаж. Такой же пожилой и увечный помощник-раб, который, в отличие от своих начальников, бодрствовал и, стараясь сделать это бесшумно, тянул с расположенного по центру стола остатки яств. Набрав немного овощей, приличную краюху хлеба, он осмотрел два кувшина и с разочарованием на лице оставил их на месте. Очень осторожно он медленно подошел к двери, погасил фонарь и вышел в коридор. Свидетель попаданки был не нужен, поэтому она прыжком переместилась к камере с моряками чайки, вытащила запирающий дверь брус, также мгновенно вернулась к рабу и точно ударила его увесистым запором по затылку. Спасибо сущности, давшей Вике не только умение убивать, но и лишать людей сознания без смертоубийства. Ее удар был филигранно выверен и гарантировал помощнику тюремщиков не менее 4-5 гонгов полного беспамятства. Наутро пусть гадают, кто забыл задвинуть засов, которым получил по голове единственный, кто мог поднять тревогу. Готовы? Очень тихо задала риторический вопрос Вика. Все шестеро моряков, конечно, она это видела, были полностью одеты и обуты. Никаких иных вещей, кроме одежды и обуви, у них не имелось. Спасибо, что хоть это не отобрали. Повелительница, мы... Тогда пошли, только под ноги смотрите внимательней и ступайте ногами, словно лесные коты, понятно? Свет в коридоре шел от единственной коптящей у выхода лампы. В одной из камер, расположенных в конце, кто-то еще бодрствовал, поэтому, когда Юнга, запнувшись о неровный кирпич пола, охнул, Вика погрозила ему кулаком. Правда, тут же вспомнила, что паренек могиню тень не видит. Пришлось повторить вчерашний подзатыльник, только в этот раз он был совсем слабым, почти как поглаживание. «Стой!» шепнула Вика на ухо Фердингу, когда тот поднялся по ступенькам до двери подземелья. «Жди!» Главный тюремный надзиратель весь порядок действий моряков при побеге повелительница обговорила с ним еще накануне, шел впереди, а боцман – замыкающим. Все шестеро, проходя мимо бесчувственного раба, с интересом косились на него, а Малк, увидев лежащую рядом с телом увесистую задвижку, зачем-то ее подобрал. «Положи, где взял», – сказала ему попаданка, которой пришлось вернуться вниз. «Не трогай вещдоки». Под звуки переливчатого храпа одного из тюремщиков беглецы подождали, пока их повелительница посчитала, что патруль стражи отошел уже достаточно далеко. Предосторожность оказалась не лишней. Дверные петли не смазывались давно, и как бы осторожно и медленно Фердинг не действовал, скрежет все равно раздался. «Извини, госпожа», – прошептал главный надсмотрщик, поморщившись от звука. «Иди уж, культурный ты мой», – поторопила его госпожа Тень. Также, вытянувшись цепочкой, моряки двинулись к стене королевского замка, петляя как спаниель Александра Веселова, Викиного приятеля в прошлой жизни. Попаданка шла рядом и указывала направление, чтобы беглецы не натолкнулись на наводивших в парке порядок слуг. Кое-кто из них лампами не пользовался, считая, что света луны и звезд им достаточно. «Ждем», – Вика придержала Фердинга за рукав. Подождав, когда парный патруль на стене минует лестничный подъем, шестерка нарушителей общественного порядка поднялась наверх и двинулась, пригибаясь вдоль зубьев, чтобы в их тени скрыться от случайных взглядов стражи дворца. Когда беглецы дошли до середины участка стены между надвратной и западной башней, попаданка остановила моряков и, вынув из пространственного кармана приготовленную веревку, бросила ее под ноги Малку. Объяснять, что нужно делать дальше, нужды не было. Все же с ней шли моряки парусного флота, которые мастерски умели вязать любые узлы и лазили по канатам не хуже, чем обезьяны по лианам. Все шестеро оказались внизу едва ли не быстрее, чем их повелительница, воспользовавшаяся пространственной магией. «Разбирайте ножи». Попаданка достала по одному и вручила каждому по стандартному тесаку, какими обычно вооружались матросы. «Канат оставляйте здесь и пошли». Малк перед спуском завязала интересный узел. Вика поставила себе зарубку научиться делать такой же, который наверху развязался после нескольких манипуляций и подергиваний, и теперь веревка лежала у подножия стены. Ров вокруг королевской резиденции был засыпан очень давно. «Дальше куда, госпожа?» – спросил Фердинг. «Туда, где вас ждет строгое наказание». Глядя на радостно восторженные лица дебоширов, Вике захотелось испортить им немного настроение, но, кажется, не очень получилось. «Бежим в проулок левее здания торговой гильдии. Видишь, где чучело медведя под лампой у входа? Да, про быка почему-то забыли». Моряки трусцой побежали в указанном направлении, сбившись в кучку. «Повелительница», покрутив головой, не зная, где находится Вика, позвал на ходу Юнга. «А про какого быка забыли?» «Под ноги и по сторонам гляди», – ответила попаданка. «Через припортовые трущобы предстоит двигаться, а там понимать должен». Не объяснять же и в самом деле пареньку про борьбу быков и медведей на биржевых площадках. К тому же до тех времен, когда на смену миниальным конторам придут торги финансовыми инструментами, акциями, облигациями, деривативами, фьючерсами и прочим, даже она с ее намечающимся долголетием не доживет. Если, конечно, шустрый землячок не подсуетится и не придумает биржи, она-то точно такой ерундой заниматься не собирается. Сказать, что Вика накаркала, когда напомнила Юнге об опасности традиционно бандитского района в любом портовом городе, не скажешь. И без ее слов шансы нарваться ночью на грабителей были очень высоки. Для многих голодранцев иных способов прокормиться, кроме как обобрать прохожих, и не имелось. «Впереди засада», – предупредила попаданка. 14 человек, шагов 100 до них. Действуйте без меня, герои». Естественно, бросать своих людей без прикрытия она вовсе не собиралась, но и непосредственно участвовать в резне в ее планы не входило. Местные гопники, имея более чем двукратное численное превосходство над намеченными жертвами, решить дело миром даже не стали пытаться. Никто не перекрывал дорогу со словами «жизнь» или «кошелек». Нет, напали молча, подло, хотя и не из-за угла, а сразу с 5 проулков, едва только моряки вышли к крохотной площади, посреди которой находился высокий каменный колодец с журавлем. «Круг!» – скомандовал Малк. Однако сбившимся спинами к колодцу в оборонительный порядок морякам дождаться самим нападения врага не довелось. Они увидели, как ночные грабители, не добежав до них несколько шагов, сначала с изумлением, а затем с отчаянием и страхом на лицах, вдруг резко потеряли подвижность и стали двигаться, как будто бы с неимоверно тяжелым грузом на ногах и руках. Беглецы при виде такой картины тоже впали в ступор. «Ну и долго я вас ждать буду?» – поторопила их Вика, применившая перед этим к разбойникам частичное замедление. «Или вы только эль-сидром быстро лопать умеете?» «Гады!» – крикнул фальцетом Юнга, первым бросившись на врага. Впрочем, его старшие товарищи задерживаться тоже не стали, и спустя пару десятков ударов сердца грабители были вырезаны. «Добейте!» – хладнокровно скомандовала повелительница, видя, что 4 бандитов еще подают признаки жизни. В отличие от прочитанного когда-то в книгах, в реальности следов применения магии обнаружить было невозможно, а вот свидетели могли поведать о том, что их магически обездвижили. Так что, хоть никакой злости к голодранцам Вика не испытывала, но и жалость проявлять не стала. «Теперь куда?» «Правее и не сворачивая до самой набережной», направила попаданка маленький отряд. Впереди оказалось еще две группы грабителей, но обе численно уступали морякам, а потому нападать не решились, на свое счастье. Выбежав на набережную, беглецы были перенаправлены повелительницей в сторону маяка, роль которого выполняла крайняя задняя башня второй городской стены. «Фердинг, тебя, дылду, за лигу видно!» Со шлюпки махал рукой старпом лично по приказу капитана, отправившийся встречать своих гримык. «Давайте сюда, парни, а госпожа?» «Рот закрой, Нолинг!» Похлопала его по плечу Вика. «Болтун, находка для шпиона! Все, дальше без меня справитесь!» Она переместилась на палубу чайки и вышла из скрыта за спиной Сокрифа. «Я отдыхать», – сообщила ему, – «но если будут какие-нибудь проблемы, разбуди». Тот от неожиданности вздрогнул и, обернувшись, кивнул. «Госпожа, есть смысл ждать рассвета?» – спросил он. «Небо чистое, света достаточно, чтобы...» «Конечно, делай, как считаешь нужным», – не дослушав, согласилась Вика. «Главное, не протарань кого-нибудь. Чем раньше отсюда смоемся, тем лучше. Где тут у тебя можно ополоснуться? За бортом не предлагать». В каюте попаданка переступила через свернувшуюся на полу свою очередную служанку, скинула с себя одежду, надела ночное платье и легла на топчан. Мёка и Барка приход начальницы не заметили, спали. Обостренное восприятие, которое Вика всегда держала в готовности во время сна, казалось бы, не должно было давать ей отдохнуть. Однако в реальности бывшая байкерша давно уже научилась осуществлять контроль окружающего пространства лишь небольшим участком своего сознания, позволяя основной части полноценно выспаться. Тем не менее, проснувшись и еще не открывая глаз, Вика моментально вспомнила и звуки распускания парусов, и плеск весел при маневрировании, и разговоры экипажа после выхода из гавани Рейвкана, и как утром проснулись ее соседки по каюте и осторожно, чтобы не разбудить повелительницу, вышли на палубу, и наказание линьками в носовой части корабля 4 из 6 спасенных ею от королевского суда моряков, включая Юнгу. Малк и Фердинг относились к унтер-офицерскому составу, и им порка не полагалась. Капитан накажет их рублем, то есть лирой, и как корабельный кок созывал на завтрак. Госпожу Тин никто мудро будить не стал. Она мысленно за это похвалила и соратников, и капитана, и даже свою новую служанку. Вика уже хотела вновь нырнуть в сон, ей очень хотелось его досмотреть, но отчаянные вопли с кормы судна заставили повелительницу резко прийти в себя и, не обуваясь в ночном платье, так и совершить прыжок к кричащим людям. «Физ, скорее!» Двое матросов уже лежали, перегнувшись через задний борт и протягивали руки. Несколько моряков стояли рядом или держали ноги товарища, а кто-то еще только бежал к корме. Среди них Вика заметила и боцмана Малка, очень злого. Но спасение почти опоздало. Как на парусных кораблях в давние времена обстояли дела на земле, попаданка не знала, но здесь за каждым судном обязательно хвостом тащился веревочный трос, выполняющий две задачи. Первое. Чтобы случайно выпавший от качки или перепития во время справления большой нужды матрос мог за что-то уцепиться и взобраться самостоятельно на палубу. Не ради каждого члена экипажа капитан даст команду лечь в дрейф и выстать за неуклюжим шлюпку. И вторая – интимная. Конец троса был распушен и служил заменой туалетной бумаги. Физ, тот самый Юнга, удостоенный парой подзатыльников от самой повелительницы ордена, можно было бы даже посчитать, что она его дважды произвела в рыцари и, наказанный леньками, выпал за борт со спущенными штанами. Видимо, боль в поротой заднице заставила его проявить неосторожность. К моменту появления Вики на месте событий Физ уже начинал карабкаться по тросу, когда из глубин показалась огромная акула. Собственно, появление этого жуткого морского создания и послужило причиной криков, не давших попаданке досмотреть сон про поход с подружкой Таней в подмосковный лес за грибами. «Протяни руку, малыш, быстрее!» Бородатый матрос почти целиком свесился за борт. Он успел ухватить 13-летнего Фиса за кисть, когда совершившая рывок акула откусила Юнге ногу почти до колена и скрылась в глубине, унеся заодно испущенные штаны мальчишки. Если бы Вика вовремя вспомнила об обитателях морских глубин, то акуле бы не поздоровилась. Но попаданка, появившись на корме и поняв причину переполоха, с юмором отнеслась к выпадению в воду засранца. Она бы не позволила продолжать плавание, оставив кого-то из своих людей за бортом. А когда поняла, чем грозит человеку нахождение в красивых водах Лазурного моря, пока повелительница изволила почивать, чайка уже достигла этой части Алернийского океана, то бородач рывком уже вытащил на палубу вопящего покалеченного Фиса. «Веревку давай, кровь перетянуть!» Отдав кому-то команду, кинулся к Юнге Малк. «Живее, Хайни!» Вика посмотрела на заходившегося в крике паренька голова по пояс. Отчего она там не видела еще такого, чтобы стесняться? И наложила на Юнгу абсолютное исцеление. «Не ори, Малк!» Строго сказала она боцману. Давненько уже попаданка не использовала одно из своих самых могучих и эффектных заклинаний. Даже ей доставило удовольствие еще раз увидеть его действие. Что уж говорить о других. «Повелительница!» Только и смог сказать появившийся к этому моменту капитан Сокриф. Почему-то он был бледен. Как будто бы она не исцелила, а прибила Фиса самым жестоким образом. Хотя люди по-разному реагируют на удивительные события. Капитан вот побелел. Столпившиеся вокруг моряки смотрели то на новую, розовую, как у младенца, ногу паренька, то на свою госпожу. «Только не нужно ничего говорить», – строго приказала Вика. «Весь сон уже слетел, фиг теперь досмотришь», – вздохнула она. И отодвинулся Крифа, и Малка пошла к Аникару с Мёкой и Дубку, прервавших свой завтрак. «Вы мне поесть оставили?» – спросила у них.